Метод построения желаний. Два вышеописанных принципиальных мировоззрения, западное и восточное, охватывают все существующие в мире желания. Различие между всеми мировоззрениями, включая и все религии, и учением лурианской каббалы, состоит, помимо прочего, в подходе к рассмотрению желаний. Абсолютно все другие учения и религии построены на уничтожении желаний человека или, по крайней мере, на их радикальном сокращении. И это из-за однополярного отношения к общности всех 10 силовых полей в человеке. В одном случае ударение падает на левую сторону, в другом — только на правую, со всевозможными отклонениями и вариациями левого и правого. Все желания человека относятся к нашей природе, и именно уровнем желаний человек отличается от животных, растений и камней. Каждое желание отражает определенную подцветку света, частоту колебаний и вкус. Самые высокие и большие желания находятся в человеке, и он пользуется ими для своего развития и роста. Если человек станет ограничивать свои желания, то он сокращает себя как бы до уровня, скажем, животного. А если еще более понизит свои желания, как в количественном, так и в качественном отношении, то скатится еще ниже, к уровню растения или даже камня. Конечно же, чем меньше желаний, тем больше покоя, но превратиться в камень не может быть целью человека. Хотя они бахвалятся этими своими превращениями в неживую природу. Им, пожалуй, нравится притеснять свои желания настолько, что могут удерживать свое дыхание в течение многих минут. Какое достижение! Но в таком случае наиболее комфортабельное состояние — это, конечно, камень, ведь ему совсем ничего не нужно. А, возможно, еще лучше совсем не существовать. Все человеческие методы основаны именно на том, чтобы меньше количество пищи, чтобы укрываться в отдаленных и потаенных местах, чтобы отдаляться от всех и всего на свете, меньше дышать, превратить себя в растение или даже в неживое состояние. Зарой такого в землю на 40 дней, и он выживет. Какое достижение! Можешь себе представить, сколько исходного материала человека, его желание получить, умерщвляешь таким образом. Все в этих учениях направлено на то, чтобы человека во всем ограничить. Но разве этими ограничениями преследуется конечная цель человека? Так как человек притесняет свои желания, то отчуждается от окружения. Он принимает тогда свое психологическое и животное наблюдение как внутреннюю связь с высшими мирами. Каббала учит нас, что только дальнейшее и полнейшее развитие эгоизма в человеке с последующим его исправлением самим человеком позволяет задействовать весь набор эгоистических желаний, которые человек получил от природы, и правильно им пользоваться. Именно трансформация исходного земного эгоизма в отдачу позволяет человеку преодолевать силы природы и управлять ими. Он должен прийти в состояние, чтобы подняться над всем мирозданием, а не идти по жизни сгорбленным низменной властью желания получить. Но кто не борец, кто не готов исправлять свою природу ради своего же совершенства, тот быстро удовлетворяется всякими восточными методами самоограничения, обещающими ему примитивный комфорт и довольство быть и оставаться частью неживой, растительной или животной природы. В свете учения каббалы всякие формы подобного самоограничения — это только попытки убежать от реальности, что сравнимо, пожалуй, с наркотиками. Известно, что знатоки всех этих учений признают каббалу как особенный метод, как наивысочайшее учение об индивидуальном развитии к завершенности. Но принцип каббалы полностью противоположен всем остальным методам. Свой эгоизм, свои желания необходимо как раз насколько возможно развивать. Это кажется парадоксальным, но именно эгоизм приводит к исправлению природы человека, к истинному совершенству и завершенности. А поэтому советую: прилагай усилия к твоему личному развитию по законам мироздания без желания быть или оставаться частью какой-либо группы, секты, движения и тому подобного, даже каббалистической. Но ставь только себя лицом, подвергающим себя опытом на базе данного здесь практического метода. Проверь его работу на себе. Приближаешься ли с каждым днем к ощущению истинной реальности? Убедись, что этот метод работает.